Глава 9. В последующие месяцы Милли Кэмпбелл неоднократно пересказывала эту историю, и по ее словам выходило, что все должным образом утряслось. «Разумеется, поежившись, добавляла она, если учесть, что ничего страшнее нам пережить не доводилось. Правда, милый?» Шеп соглашался. В этих декламациях его роль ограничивалась тем, что он мрачно пялился в ковер, временами покачивал головой и двигал челюстью, пока жена не подавала реплику, после которой следовало коротко подтвердить ее слова. Шеп был очень рад, что основную говорильню она взяла на себя. Вернее, был рад этому всю осень и зиму. К весне уже хотелось, чтобы для беседы жена выбирала иную тему. Раздражение почти достигло предела в одну майскую пятницу, когда Милли вновь завела шарманку для новых знакомых по фамилии Брейс, супружеской пары, недавно въехавшей в дом Уиллеров. Почему-то казалось предательским кощунством изливаться перед людьми, которые потом станут обсуждать эту историю в том самом доме. И, кроме того, Брейсы являли собой весьма неблагодарную аудиторию. С непроницаемым видом они вежливо покачивали головами, выражая сочувствие тем, кого никогда не знали. Но больше всего изводил женин голос, слишком уж смакующий удовольствие от рассказа. Она ведь наслаждается этим, глядя на жену поверх стакана с виски, думал Шеп, когда та добралась до ужасов следующего дня. Ей-богу, просто кайфует. «Значит, к утру мы оба чуть с ума не сошли», — повествовала Милли. «Мы же понятия не имели, куда делся Фрэнк. Названивали в больницу, может, там чего знают, да еще надо было притворяться перед детьми, что все нормально. Но они догадывались, что-то не так, это ж дети, они все чувствуют. Я кормила их завтраком, и тут Дженнифер так посмотрела на меня и говорит: «Сегодня мама нас заберет, да?» А сама, знаете, вроде как улыбается, будто понимает, что спрашивать глупо, да вот обещала братику. Я вся обмерла и говорю: «Милая, точно не скажу, я не знаю маминых планов». Ужас, правда? Но ничего другого в голову не пришло. Часа в два мы опять позвонили в больницу, и нам сказали, что Фрэнк только что ушел. Он заезжал подписать бумаги, ну и выполнить всякие там формальности, когда кто-нибудь умирает. А немного погодя, он приехал к нам. Едва он вошел, я говорю: «Фрэнк, чем нужно помочь? Только скажи, — говорю, — мы все сделаем». «Ничего не надо, — отвечает, — вроде все уже сделано. Я, — говорит, — позвонил брату в Питтсфилд. У него, знаете, есть брат, много старше. Вообще-то у него два брата, но он о них никогда не рассказывал, я даже забыла о его родне. И они с женой, — говорит, — завтра прилетают помочь с детьми, похоронами и всякое такое». «Ладно, — говорю, — только, пожалуйста, ночуй у нас. Нельзя тебе одному с детьми в твоем доме». «Ладно, — говорит, — переночую, а сейчас, — говорит, — я хочу увести детей и обо всем им рассказать». Так и сделал. Вышел во двор, дети бросились к нему. Он сказал «привет», усадил их в машину и увез. Ничего печальнее я в жизни не видела. Никогда не забуду, что сказала Дженнифер, когда вечером он привез их обратно. Было уже поздно, им давно пора спать, оба сонные. Я укладывала Дженнифер, и тут она говорит: «Милли, знаете что? Мама теперь в раю, а мы ужинали в ресторане». «Боже мой! И как же все уладилось?» — спросила Нэнси Брейс, востроликая девица в очках, до замужества работавшая в отделе закупок большого нью-йоркского специализированного магазина. Она любила истории стройные и со смыслом, а в этой все было как-то расхлыстано. «Наверное, родичи здесь пожили? А что потом?» «Нет-нет, сразу после похорон они забрали детей в Питтсфилд. Фрэнк отправился с ними, чтобы помочь ребятам обвыкнуться. Потом уехал в Нью-Йорк и теперь навещает их по выходным. Думаю, так оно и будет. Брат с женой очень милые, ей-богу, чудесные люди, очень добры к детям. Правда, уже, знаете, в возрасте и все такое. Фрэнка мы не видели, кажется, до марта, когда он приехал оформить продажу дома. Тогда-то вы с ним и встретились. Пару дней он провел у нас, мы долго беседовали. Вот тогда он рассказал об ее записке. Говорит, если б не записка, в ту ночь он бы, наверное, покончил с собой. Уоррен Брейс прокашлялся и сглотнул мокроту. Этот сидящий слова лысоватый мужчина с трубкой, вечно зажатый в нелепо мягких детских губах, служил в нью-йоркской консалтинговой фирме и считал, что подобная работа весьма подходит его аналитическому складу ума. Да уж, такие истории... Он помолчал, разглядывая дымную струйку из черенка трубки. И впрямь велят задуматься. «А как он вообще?» — спросила Нэнси. «В смысле, претерпелся?» Милли вздохнула и, одернув подол, быстро и неуклюже подогнула под себя ноги. Он сильно похудел, но, в общем, выглядел неплохо. Сказал, очень помогает работа, но о своем состоянии особо не распространялся. А вот о работе рассказывал, у него теперь какая-то новая служба. Вроде как под маркой Нокс, но в новой конторе или что-то в этом роде. Я не очень поняла. Милый, как называется его новая фирма? Барт, Поллок и компаньоны. «Да-да», — сказал Уоррен Брейс. «Это на углу 59-й Мэдисон». «Кстати, весьма интересная новая фирма. Занимается чем-то вроде продвижения электроники. Начинали под крылом Нокса, а сейчас у них, кажется, пара других компаньонов. Полагаю, в ближайшие годы они весьма преуспеют». Во всяком случае, он выглядел человеком при деле и... не то чтобы оживленным, но вы понимаете, что я хочу сказать. Чувствовалось, он мужественно все переносит. Очень мужественно. Буркнув, мол, сходит за выпивкой, Шеп отправился в кухню, где с грохотом принялся колоть лед, чтобы заглушить голос Милли. Какого черта она устраивает мыльную оперу? Если нельзя рассказать, как все было на самом деле, и тем, кто действительно хотел бы это знать, за каким дьяволом рассказывать вообще? Мужественно. Чушь собачья. Забыв о гостях, вернее, круто решив, что они распрекрасно обслужат себя сами, Шеп плеснул в свой стакан хорошую дозу и вышел в темноту заднего двора, легонько хлопнув дверью. Мужественно! Что за бред? Какое-то мужество у мертвеца! В этом вся суть. Именно так Фрэнк выглядел, когда пришел к ним тем мартовским днем. Ходячим, разговаривающим, улыбающимся мертвецом. Вначале, когда он только вылез из машины, он показался прежним, лишь немного похудевшим. Слишком свободный пиджак был застегнут на верхнюю и среднюю пуговицы, чтобы не очень болтался. Но было достаточно услышать его голос. «Привет, Милли, рад тебя видеть, Шеп», и ощутить слабое пожатие его сухой ладони, чтобы понять — жизнь из него ушла. Он был пришибленный. Усаживаясь, вздернул на коленях брючки, смахивал с них крапинки пепла, а стакан снизу поддерживал мизинцем. И смеялся он по-иному. Тихо, жеманно хихикал. Было невозможно представить, что он в голос смеется или плачет, что он... потеет, ест, возбуждается, что способен постоять за себя. Ей-богу, он выглядел человеком, которому можно ни за что, ни про что врезать, и он, грохнувшись на земь, станет просить прощения, что загородил тебе дорогу. И когда он поведал о записке, если б не она, я бы, честное слово, покончил с собой. Ужасно хотелось крикнуть: «Брехня! Ты лживый бздун, Виллер, у тебя кишка тонка!» Что хуже всего, он был занудлив. Наверное, с час толдычил о своей долбанной работе, а потом завел: «Мой аналитик то, мой аналитик все». Как те, кого хлебом не корми, только дай вывернуться наизнанку. Кажется, мы докопались до сути, о которой я даже не подозревал. Все дело в моих отношениях с отцом. Твою мать! Вот в кого превратился Фрэнк. Вот о чем надо рассказывать, если кому-то угодно знать, как оно все уладилось. Шеп глотнул виски сквозь купол стакана, на миг увидев мокрые пятна звезд и луны. Он шагнул к дому, но потом вдруг развернулся и ушел на дальний край лужайки, где заходил кругами. Он плакал. Виной всему был весенний запах земли и цветов, напомнивший, что ровно год назад состоялась эта затея лауреатов, когда Эйприл Уиллер расхаживала по сцене, улыбалась и говорила: «Неужто вам не нужна моя любовь?» А теперь Шеп, словно несчастный большой ребенок, кружил по траве и грыз кулак, смачивая его слезами. Плакать было легко и приятно, и он остановился лишь после того, как понял, что выдавливает из себя всхлип и ненужно вздрагивает. Устыдившись, Шеп осторожно поставил стакан на траву, достал платок и высморкался. Главное вовремя тормознуть, чтобы слезы не стали водицей. Гревать надо в меру, чтоб не замусолить печаль. Тут легко все испоганить. Лишь дай себе волю, тотчас распустишь нюни и с грустной, слащавой улыбкой начнешь говорить, какой Фрэнк мужественный. И что нахрен выйдет? Когда Шеп со стаканами вошел в гостиную, Милли еще пускала нюни, но уже закруглялась. Упершись локтями в слегка расставленные морщинистые колени, она подалась вперед и проникновенно говорила: «Но мне кажется, что вся эта история нас очень сблизила. В смысле, Шепа и меня. Правда, милый?» Брейсы безмолвно сдублировали вопрос взглядами. «Да или нет?» Естественно, ответ был один. «Точно, мы сблизились». «Самое смешное, что это правда», — вдруг понял Шеп. Глядя на эту маленькую, взъерошенную, глупую тетку, он знал, что не покривил душой. «Потому что она живая, черт бы ее побрал. Если сейчас потрепать ее по загривку, она прикроет глаза и улыбнется, ведь так, как пить дать. А когда Брейсы свалят, дай бог, чтоб поскорее, она засуетится в кухне, станет неуклюже бренчать посудой и тараторить, как пулемет. Ой, они мне так нравятся, а тебе?» Потом она улежется спать, а утром вновь зашастает по дому в своем древом халате, от которого пахнет сном, апельсиновым соком, микстурой от кашля и застарелым дезодорантом. И будет жить. Для миссис Гивингс время после смерти Эйприл шло по тому же образцу. Потрясение, боль, медленный возврат к душевному равновесию. Поначалу ее охватило чувство вины в том, что произошло, и она не могла ни с кем об этом говорить, даже и с Говардом. Ведь ясно, что и Говард, и любой другой начнут уверять, что это был несчастный случай, в котором никто не виноват, но меньше всего ей требовалось утешение. Воспоминание о том, как она, хорошенько обдумав извинения: «Я насчет вчерашнего, вы оба прекрасные люди, однако больше я не подвергну вас подобному испытанию. Мы с Говардом пришли к выводу, что недомогание Джона вне наших...» Приехала к Уиллерам, но увидела отъезжающую от их дома неотложку, и о том, как позже телефонный голосок миссис Кэмпбелл оглушил ее новостью. Это воспоминание подвигло ее к самобичеванию, столь мучительному, что даже отчасти приятному. Неделю она провалялась больной. Вот что выходит из благих намерений. Пытаясь возлюбить свое дитя, она осиротила других. «Знаю, вы скажете, что все это никак не связано», — говорила она врачу Джона. «Но, если честно, ваше мнение меня не интересует. Я просто извещаю вас. Впредь мы даже не помыслим о том, чтобы свести его с посторонними людьми. И речи быть не может». «Хм. Разумеется, в подобном вопросе решать только вам и мистеру Гивингсу». «Я понимаю, он болен. Миссис Гивингс шмыгнула носом, отгоняя непрошенные слезы. И его надо пожалеть, но он очень деструктивен. Ужасно деструктивен. М-да. После этого еженедельные свидания были ограничены внутренним холлом отделения. Казалось, Джон не возражает. Иногда он спрашивал про Уиллеров, но, разумеется, ему ничего не сказали. К Рождеству свидания стали реже, раз в 2-3 недели, а потом сократились до раза в месяц. Все изменяют мелочи. В один слякотный январский день миссис Гивингс зашла в торговый центр, и в отделе домашних питомцев взгляд ее упал на нечистокровного персикового щенка-спаниеля. Она его тутчас купила, чувствуя всю нелепость своего поведения, поскольку в жизни не совершала столь импульсивных и глупых поступков. Какая же это была радость! Естественно, он доставлял массу хлопот, приучить делать дела на газетку, изгрызенная мебель, глисты и прочее. Воспитание любимца требует кропотливой, усердной работы, но она себя окупает. «Перевернись!» В джурабах миссис Гивингс по-турецки сидела на ковре. «Перевернись, малыш!» Она чесала ему мохнатое брюхо, и пес, суча в воздухе всеми четырьмя лапами, елозил на спине и растягивал черные губы в восторженной ухмылке. «Хорошая собачка!» «Кто у нас такая макроносая прелесть, а?» «Это мы! Это мы!» Щенок больше, чем кто-либо или что-либо, помог ей пережить зиму. С приходом весны ожил ее бизнес, отчего всегда казалось, что жизнь начинается заново. Но ждало одно испытание — дом Уиллеров. Страх перед неизбежной встречей с Фрэнком у нотариуса был так велик, что накануне миссис Гивингс не спала ночь. Однако неловкости почти не было. Фрэнк держался с достоинством и сердечно. «Рад вас видеть, миссис Гивингс». Говорил только о деле и ушел, едва подписал бумаги. Возникло ощущение, что со всей этой историей покончено раз и навсегда. Месяца два дел было не в проворот. Милые старые дома, презентабельные новостройки и поток приезжих, которые хотели и заслуживали чего-нибудь действительно стоящего, ибо не опускались до мелочной торговли. Столь насыщенного сезона еще не бывало, и миссис Гивингс по праву гордилась собой. После долгого напряженного дня короткий вечерний отдых был еще сладостнее. Помимо забав с песиком и болтовни с Говардом, отдохновение приносила простая созидательная работа по дому. «Да чего же уютно, правда?» — чудесным майским вечером спросила миссис Гивингс. Почтелив газеты, она олачила стул. Присытившись в World Telegram, Говард сложил руки на животе и смотрел в окно. Щенок дрых на своей подстилке, излучая счастье. «Какое наслаждение расслабиться после трудного дня! Хочешь еще кофе, дорогой? Или кусочек кекса?» «Нет, спасибо. Может, позже выпью молока». Чтобы снизу пролочить сиденье, миссис Гивингс аккуратно положила стул на забрызганные газеты и села на пол. «Нет слов, до чего я рада за домик с революционного пути», — говорила она, взад-вперед водя кистью. «Помнишь, как ужасно он выглядел зимой? Холодный, темный, ну, просто дом с привидениями. Этакий злой паук. А сейчас мимо проезжаю, и душа радуется. Чистенький, светленький. Эти Брейсы очень милая пара. Девушка — сплошное очарование, а парень наверняка занимается чем-то важным, он очень приятный, только нелюдим». «Не знаю, как вас благодарить», — сказал он, — «именно такой дом мы всегда хотели». «Как мило, правда? Знаешь, о чем я подумала? Я обожаю этот домик и впервые нашла ему подходящих хозяев. Они и впрямь славные, близкие нам по духу люди».